Глава 28. Эфрам. Прежде Эфрам никогда не умирал, а потому не очень понимал, что от него сейчас требуется. Несправедливо, что человеку в его возрасте приходится приспосабливаться к новым и непростым ситуациям. Но жизнь редко бывает справедливой, поэтому логично предположить, что и смерть справедливостью не грешит. Уже не в первый раз Эфрама подмывало потребовать к ответу самого главного. Правда, раньше ему это не удавалось. Ни на почте, ни в управлении автомобильного транспорта, ни при возврате бракованного товара в универмаге. Может, хоть здесь выйдет. Но здесь это где? Эфрам слышал голоса. Хороший признак. Здесь тепло, но не жарко. Тоже совсем неплохо. Он принюхался. И парами серы не пахнет. В Библии их назвали бы зловонием. Еще один хороший знак. Должно быть, он все же выкарабкался. Эфрам быстро подвел итог жизни. Хороший отец, хороший муж, ответственный работник, хоть и не шибко преданный своему делу. Ладно, в картах он жульничал. Но вечность все же несопоставимо долгое наказание за подтасовку тузов в колоде. Эфрам открыл глаза. Он всегда представлял себе небеса несколько просторнее и светлее, а тут похоже на комнату в хижине. Потом он заметил женщину. Она была одета в трико радужной расцветки. Ее черные, как вороново крыло, волосы спускались до пояса. «Рай?» — подумал Эфрам. Женщина разговаривала по телефону. «На небесах есть телефоны? А почему бы и нет?» Он попытался сесть и понял, что привязан к кровати. «Это еще зачем? Неужели все-таки ад?» «Так где же я?» — громко потребовал он ответа. Женщина прикрыла трубку ладонью и обернулась. «Скажите что-нибудь своей жене. Пусть знает, что с вами все в порядке». «Ничего со мной не в порядке. Я умер и не знаю, где нахожусь». Женщина снова заговорила в трубку. «Вот видите, миссис Эллиот, ваш муж в безопасности. И останется в безопасности, если только вы исполните все мои инструкции». Она снова прикрыла трубку. «Она говорит, что не знает ни о каких заклинаниях». Эфрам услышал грубый мужской голос. «Но в хижине больше никого не было. Она лжет!» — произнес грубый голос. «Не думаю. Она плачет». «Спроси ее о Трэвисе!» — велел голос. Женщина спросила в трубку. «Миссис Эллиот, вы знаете человека по имени Трэвис?» Секунду она послушала, потом прижала трубку к груди. «Говорит, что не знает». «Это могло быть очень и очень давно», — произнес голос. Эфрам тщетно пытался разглядеть, кто говорит. «Подумайте», — сказала женщина, — «вы могли знать его очень и очень давно». Она выслушала ответ, кивнула и улыбнулась. Эфрам уставился в тот угол, куда она при этом посмотрела. «Кому, к чертовой матери, она там кивает?» «Он давал вам что-нибудь?» Женщина послушала. «Подсвечники?» «Бинго!» — сказал голос. «Да», — продолжала женщина, — «принесите подсвечники сюда, и вашего мужа отпустят в целости и сохранности. И никому об этом не говорите, миссис Эллиот. 15 минут». «Или он умрет!» — добавил голос. «Благодарю вас, миссис Эллиот», — сказала женщина и повесила трубку. Потом повернулась к Эфраму. «Ваша жена сейчас приедет и заберет вас». «Кто еще есть в этой комнате?» — спросил Эфрам. «С кем вы разговариваете?» «Вы с ним сегодня уже встречались», — ответила женщина. «Пришелец? Я думал, он меня убил». «Пока нет», — отозвался голос. «Едет?» — спросил Цап. Рэтчел выглядывала в окно хижины. Над дорогой висели клубы пыли. «Не знаю», — ответила она. «Мистер Эллиот, на какой машине ездит ваша жена?» «На белом Форде». «Значит, она». Рэчел почувствовала, как ее окатило волной возбуждения. Ее ощущение чуда за последние сутки проверялось на крепость множество раз, и сейчас она была открыта любой эмоции. Она боялась грядущей силы, но страх растворялся от одной мысли о головокружительных перспективах. Ей было совестно измываться над парой стариков ради того, чтобы получить заклинание, но, быть может, своей новой силой она сумеет воздать им старицей. Как бы то ни было, скоро все кончится, и старики вернутся домой. Истинная природа духа земли тоже немного ее беспокоила. Почему он казался, ну, таким нечестивым и таким мужланом? Форд остановился перед хижиной. Рэчел увидела, как из него выбирается хрупкая старушка с двумя причудливыми подсвечниками в руках. Прижимая подсвечники к груди, старушка замерла у машины и огляделась, подождала. Она явно пребывала в ужасе, и Рэчел, ощутив очередной укол совести, отвернулась от окна. «Она здесь!» «Вели ей войти!» — сказал Цап. Эфрам поднял голову, но окно было слишком далеко и высоко. «Что вы собираетесь делать с моей женой?» — резко спросил он. «Ровным счетом ничего», — ответила Рэйчел. «Просто у нее есть нужная мне вещь. Как только я ее получу, вы оба поедете домой». Рэйчел подошла к двери и распахнула ее, точно приглашая в дом заблудшего родственника. Аманда стояла у машины в футах в 30 от входа. «Миссис Эллиот, вам придется внести подсвечники сюда, чтобы мы смогли их осмотреть». «Нет», — твердо ответила Аманда, — «я не двинусь с места, пока не узнаю, что Эфрам в безопасности». Рэйчел повернулась к Эфраму. «Скажите что-нибудь своей жене, мистер Эллиот». «Еще чего», — ответил тот, — «я с ней не разговариваю. Это она во всем виновата». «Если вы хотите вернуться домой, мистер Эллиот, вам придется сотрудничать со мной». Рэйчел снова повернулась к команде. «Он не хочет с вами разговаривать, миссис Эллиот. Почему бы вам просто не внести эти подсвечники сюда? Уверяю, ни вы, ни ваш муж не пострадаете». Рэйчел не могла поверить, что она действительно произносит эти слова. Казалось, она зачитывает вслух сценарий плохого гангстерского фильма. Аманда не сдвинулась с места, по-прежнему прижимая подсвечники к груди и не зная, как ей поступить. Рэйчел заметила, как старушка сделала один неуверенный шажок к хижине, затем подсвечники вдруг вырвало у нее из рук, а саму ее швырнуло оземь точно выстрелом из дробовика. «Нет же!» — вскрикнула Рэйчел. Подсвечники поплыли к ней по воздуху, но она ринулась к команде, не обращая на них внимания. Приподняла голову старушки и прижала к груди. Аманда открыла глаза, и Рэйчел вздохнула с облегчением. «Как вы себя чувствуете, миссис Эллиот? Простите меня». «Оставь ее», — сказал Цап. «Через секунду я позабочусь о них обоих».